Все было так, все было просто. Луна плыла в проеме улиц, и скатерть падала, как простынь. Под спины белоснежных блюдец, и ветер пел о том, что было. И роза таяла в бокале, рука скользила по перилам, рука скользила по перилам, шаги, как приговор, звучали. Других известий, других шагов, других объятий. Но обжигала неизвестность, свечою капая на платье. И ветер пел о том, что было, и роза таяла в бокале. Рука скользила по перилам, рука скользила по перилам, шаги, как приговор, звучали. Шептала тихо в изголовье зима, рождественские тосты. Я плакала, мне было больно. Все было так, все было просто. И ветер пел о том, что было, и роза таяла в бокале. Рука скользила по перилам, рука скользила по перилам, шаги, как приговор, звучали.